Я призываю небо помочь мне не забыть верную и преданную любовь, дорогой Агнес, в ту пору моей жизни. Ибо если бы я забыл, это значило бы, что близок мой конец, а тогда я хотел бы больше, чем когда-либо, помнить о ней. Сколько правильных решений она внушила мне, так укрепляла меня своим примером в минуты моей слабости, так благотворно направляла мой пыл, с каким я приступал к еще неясным мне планам. Я не ведаю, каким образом, ибо она была слишком скромна и деликатна, чтобы надоедать мне своими советами, что всем в моей жизни я обязан ей. И тем немногим, что сделал я хорошего, и тем, что не натворил много зла. А как она говорила со мною о Доре, когда мы сидели в сумерках у окна? Как она слушала мои похвалы ей, как хвалила ее сама? Маленькую волшебную фигурку она озарила собственным своим чистым светом, благодаря чему Дора становилась еще более целомудренной, еще более драгоценной для меня. О, Агнес, сестра моего детства, если б я знал тогда то, что узнал много лет спустя. Когда я вышел на улицу, повстречался мне нищий. И когда я поднял голову к ее окну, думая о спокойных ангельских глазах, Агнес, нищий заставил меня вздрогнуть, повторяя, как эхо, слово, слышанное мною раньше, «Слепой, слепой, слепой». Глава 36. Энтузиазм. Следующий день я начал с того, что снова посетил римские бани, а затем отправился в Хайгет. Уныние мое рассеялось. Я уже больше не опасался потертой одежды и не печалился о том, что у меня не будет красивого скакуна серой масти. Мое отношение к постигшему нас несчастью изменилось. Теперь мне следовало доказать бабушке, что человек, которому она оказывала благодеяние, не вырос бесчувственным и неблагодарным. Теперь мне следовало извлечь пользу из мучительных уроков моего детства и приняться за работу мужественно и решительно. Теперь мне следовало взять в руки топор дровосека и расчищать себе путь сквозь лес препятствий до тех пор, пока я не достигну Доры. Я шел вперед быстрыми шагами, словно не могли приблизить меня к намеченной цели. Когда я очутился на знакомой дороге в Хайгет, совсем не с теми помышлениями, какие в прошлом были так приятны и всегда с нею связывались, мне казалось, что во всей моей жизни произошел резкий перелом. Но это меня не лишило мужества. С новой жизнью возникали новые стремления и новые намерения. Велик будет труд, бесценна награда. Наградой была Дора, и я должен был Дору завоевать. Я пришел в такое возбуждение, что пожалел, почему мой костюм еще не потерт. Мне захотелось рубить упомянутые деревья в лесу препятствий в таких условиях, которые позволили бы мне доказать свою силу. Я был готов попросить старика в очках с проволочной оправой, разбивавшего на дороге булыжник, уступить мне на некоторое время молоток, чтобы я мог положить начало пути к Доре, которую я высеку в граните. Я так распалился и так запыхался, что мне показалось, будто я уже зарабатываю не весь сколько. Пребывая в таком состоянии, я вошел в коттедж, сдававшийся в наем, и внимательно осмотрел его, считая, что мне надлежит быть человеком практичным. Коттедж удивительно подходил для нас с Дорой. Перед ним был садик, в котором джип мог резвиться и лаять из-за ограды на торговцев. Была там наверху и комната для бабушки, И вышел я из коттеджа еще более разгоряченный и стремительный, чем раньше, и помчался с такой быстротой к Хайгиту, что оказался там на час раньше срока. Да если б я и прибыл вовремя, то все равно должен был послоняться еще немного и остыть, чтоб окончательно прийти в себя. После того, как я таким образом привел себя в порядок, моей первой заботой было отыскать дом доктора. Находился он не в той части Хайгет, где жила миссис Стирфорд, а в другом конце маленького городка. Выяснив это, я не мог не поддаться искушению. Вернулся, вошел в переулок за домом миссис Стирфорд и заглянул через ограду в сад. Окна в комнате Стирфорда были закрыты наглухо, двери в оранжерею открыты, и Роза Дартл без шляпы быстрыми неровными шагами ходила взад и вперед по усыпанной песком дорожке, тянувшейся по краю лужайки. Она напоминала мне хищного зверя в неволе, который с недаемой безысходной тоской влачит свою цепь все по одной и той же тропе. Я пожалел, что пришел сюда, неслышно покинул свой наблюдательный пост и, уйдя подальше, прослонялся до 10 часов. Тогда еще не было церкви с острым шпилем, которая нынче стоит на холме, и я не мог узнать, который час. Ее место занимало старое кирпичное здание, предназначенное для школы, насколько мне помнится, прекрасный старый дом, где должно быть приятно было учиться. Когда я приблизился к дому доктора, это был очаровательный старинный коттедж, на который доктор, по-видимому, затратил немало денег, если судить по только что отремонтированному фасаду, я увидел его прогуливающимся по саду в таких же точно гетрах и в таком же костюме, что и в старину, словно он не переставал прогуливаться с той поры, когда я был учеником. И вокруг него были все те же приятели и собеседники. Ибо по соседству росло немало высоких деревьев, а с газона наблюдали за ним несколько грачей, словно они получали письмо от грачей из Кентербери, почему и следили за доктором так пристально. Зная, сколь безнадежна попытка привлечь к себе издали его внимание, я решился открыть калитку и пойти вслед за ним, чтобы он встретился со мной, когда повернет назад. Повернув и приблизившись ко мне, он задумчиво смотрел на меня в течение некоторого времени, очевидно, вовсе обо мне не думая. Внезапно его добродушное лицо выразило чрезвычайную радость, и он схватил меня за обе руки. — Да вы совсем мужчина, дорогой Копперфилд! — воскликнул он. — Как поживаете? Как я рад вас видеть! Вы очень повзрослели, мой дорогой Копперфилд! Вы совсем... О, боже мой! Я выразил надежду, что он и миссис Стронг вполне здоровы. — О, да! — ответил доктор. — Анни здорова и будет очень рада вас видеть. Вы всегда были ее любимцем. Она это сказала вчера вечером, когда я показал ей ваше письмо. И да, вы помните Копперфилд мистера Джека Мелдона? Прекрасно помню, сэр. Ну, конечно, конечно, и он тоже вполне здоров. Он вернулся домой, сэр? Спросил я. Из Индии? Да, мистер Джек Мелдон не вынес тамошнего климата. Миссис Марклхэм, вы не забыли миссис Марклхэм? Забыть старого вояку и в такой короткий срок. Миссис Марклхэм, бедняжка, очень беспокоилась о нем, — продолжал доктор, — и мы вернули его домой и купили патент на местечко, которое больше ему подходит. Я хорошо знал мистера Джека Мелдона, чтобы из слов доктора не вывести заключение, что это местечко позволяет означенному джентльмену почти ничего не делать и получать неплохое жалование. Доктор, идя рядом со мной, удержал руку у меня на плече и, подбадривая меня взглядом, продолжал. — Обратимся теперь к вашему предложению, дорогой Копперфилд. Оно мне очень подходит и доставило искреннее удовольствие. Но не кажется ли вам, что вы могли бы устроиться лучше? В школе, знаете ли, вы выделялись своими успехами. У вас есть способности, которые сулят много хорошего. Вы заложили фундамент, и на нем можно возвести любое здание. И разве не жаль посвятить весну своей жизни той скромной работе, которую я могу вам предложить? Прежний пыл вернулся ко мне, и я с воодушевлением стал настаивать на своем предложении, боюсь, несколько бессвязно, напомнив доктору, что у меня уже есть профессия. — Это верно, — согласился доктор. — У вас есть профессия, вы совершенствуетесь в ней, это меняет дело. Но что значит, мой юный друг, 70 фунтов в год? — «Эта сумма удваивает наши теперешние средства к жизни, доктор Стронг», — сказал я. «Боже ты мой, подумай только! Но надо сказать, что я не предполагал ограничиться только 70 фунтами, потому что намерен был кое-что дарить юному другу, который поступит ко мне. Во всяком случае, я имел в виду ежегодные наградные», — сказал доктор, — «продолжая идти рядом со мной и не снимая руки с моего плеча. «Я так обязан вам, дорогой учитель!» — воскликнул я, на этот раз без лишних пустых фраз, «что, право, не знаю, смогу ли я вас когда-нибудь отблагодарить». «Не надо, перестаньте!» — перебил доктор. «Если вы не возражаете против того, чтобы я занимался у вас утром и вечером, и считаете возможным платить за это 70 фунтов в год, вы окажете мне величайшую услугу, и у меня нет слов». «Боже ты мой! Подумать только, что таким пустякам придают такое значение!» — простодушно воскликнул доктор. «Но вы не отказываетесь, если вам предложат что-нибудь получше. Даете слово?» — спросил доктор, а этот вопрос всегда торжественно взывал к чести каждого из его учеников. — Даю слово, сэр, — ответил я, как мы отвечали в школьные времена. — Значит, дело решено, — объявил доктор, похлопав меня по плечу, на которое он все еще опирался, покуда мы прогуливались. «И я буду особенно доволен, сэр», — тут я польстил ему, правда, невинно, — «если вы поручите мне помогать вам в работе над словарем». Доктор остановился, улыбнулся, снова похлопал меня по плечу и воскликнул с таким торжеством, поистине восхитительным, словно я обнаружил глубочайшую проницательность, доступную не всем смертным. «Вы угадали, мой юный друг». Речь идет именно о словаре. Да разве могло быть иначе? Его карманы были так же набиты словарем, как и его голова. Словарь торчал из него отовсюду. С того момента, как доктор отошел от преподавания, дело со словарем, по его словам, удивительно продвинулось вперед. А мое предложение работать утром и по вечерам он может только приветствовать, так как привык в середине дня прогуливаться и размышлять. Как раз теперь его бумаги несколько перепутаны, ибо мистер Джек Мелдон иногда брал на себя секретарские обязанности, хотя эта работа была ему не под силу, но мы скоро наведем порядок и как нельзя лучше двинемся вперед. Позднее, когда мы погрузились в работу, я убедился, что помощь мистера Джека Мелдона принесла мне больше хлопот, чем я ожидал, так как он не только ошибался на каждом шагу, но и до такой степени испещрил рукопись доктора бесчисленными рисунками, изображавшими солдат и женские головки, что порой я с трудом мог выбраться из этого лабиринта. Доктор был поистине восхищен перспективой нашей совместной работы над этим замечательным творением, и мы решили приступить к ней на следующий же день в 7 часов утра. Положено было работать по 2 часа утром и по 2-3 часа вечером, за исключением субботнего вечера, когда я был свободен, и я счел такие условия чрезвычайно выгодными. Когда все к нашему обоюдному удовольствию было таким образом улажено, доктор повел меня в дом поздороваться с миссис Стронг, которая в новом его кабинете сметала пыль с книг. Эту вольность в обращении с его бесценными любимцами он позволял только ей. По случаю моего прихода они еще не завтракали, и мы усели за стол втроем. Не прошло и нескольких минут, как вдруг по лицу миссис Стронг я заключил, что прибыл еще один гость, хотя никаких звуков об этом свидетельствующих я не слышал.